Ловец. 7. День начался скверно. Он получил выговор от начальства. Обиден был не сам факт, а допущенная по отношению к нему Алексею Леонидову несправедливость. Разве он виноват в том, что Эльзу Мамонову убили? Дважды ему уже об этом сообщали, и что? Информация не подтвердилась. Но интуиция тебе подсказывала, что это случится, напомнил внутренний голос. Он же совесть. «А тебя никто не спрашивает», — цыкнул Алексей. «Так уж устроен человек. Вслух он всегда себя любимого оправдывает. Даже если 100 раз не прав. Инстинкт самосохранения подсказывает ему, что надо найти крайнего, отвести удар от себя. Те немногие, кто озвучивает внутренний голос, становятся неудачниками. Если уж ты признаешь свои ошибки, на тебя охотно наваливают и чужие. В конце концов, груз ошибок, чужих и своих, тобой и всеми признанных, придавливает к земле. И любое начатое дело, будь то ремонт в собственной квартире или докладное начальству, заранее становится ошибочным. Не стоит замыкать круг, если хочешь работать в коллективе и при этом процветать. Не следует обреченно говорить: «Да, я виноват, бейте меня». Кто бы сомневался, что побьют. И с радостью. А начальнику доложат: «Нашелся, нашелся крайний, и всем сразу хорошо». То, что тебе плохо, мало кого волнует. Поэтому следующая фраза, сказанная внутреннему голосу А.А. Леонидовым, была: «Да, я знал, что труп будет, но не был уверен в том, что ее. Я ведь предостерег Мамонова. Ошибся, с кем не бывает. Виноват не я, а...» Раздумывая над тем, на кого бы свалить вину, он ехал к жалобщице. К Розе Марципановне Тлюстенхабль. Этот день, законный выходной, между прочим, Алексей решил посвятить расследованию убийства ее дочери Эльзы, которое произошло, между прочим, не на вверенной ему территории, за пределами столицы, но... Сотрудники департамента собственной безопасности непременно состряпают дело и вызовут на беседу ту же Розу Марципановну Тлюстенхабль, жалобщицу. Значит, надо их опередить. Замириться с врагом и таким образом его нейтрализовать. А Алексей уже имел счастье, а скорее несчастье, пообщаться с дамой по телефону. Он уже знал, что придется трудновато, но выбора у него не было. Роза Марципановна убеждена, что Эльзу убил ее зять. На чем-то это убеждение основывается. Алексей надеялся, что не только на патологической неприязни тёщи к зятю, ставшей поводом для многочисленных анекдотов. Что есть факты. Не только синяки на теле ныне покойной Эльзы, а факты. Вот за этими фактами он и ехал. На метро, потому что знал, днем в центре города огромные пробки. Его маршрут не выходил сегодня за пределы запруженного машинами Садового кольца. Все квартиры и офисы, которые он собирался посетить, находились внутри него. Экономия времени, что само по себе приятно. Почему-то Алексей был уверен, что Роза Марципановна живет в квартире зятя, обвиняемого ей уже в убийстве. И не ошибся. Едва он надавил на кнопку электрического звонка, как дверь распахнулась. На пороге стояла высокая крупная женщина с платиновыми волосами и лицом, которое когда-то было на редкость красивым. Огромные светлые глаза, прямой нос, крупный чувственный рот. Теперь его черты расплылись, а в морщинах собралась обильно нанесенная косметика. Тональный крем, румяна, пудра, тени. На вид женщине было лет 60. Одета она была в джинсы и яркий двубортный пиджак, расшитый блестящей нитью. На ногах алые туфли на шпильке. «Я только что вошла», — заявила женщина, увидев на пороге незнакомца. «Я тоже только что подъехал». «Вы кто?» «Мне нужна Роза Марципановна Тлюстенхабль». Голос он узнал. Но на всякий случай решил уточнить. Зато она не узнала, потому что спросила: «А по какому поводу вы хотите меня видеть?» «Я Алексей Леонидов, на которого вы изволили жаловаться». «Ах, вот оно что! Валя, иди сюда, Валя, он пришел, человек, который...» «Ох!» — она делано всхлипнула. Леонидов вздрогнул. Женщина кричала так, будто пришел ее смертельный враг. Враг номер один. А он-то думал, что это Мамонов. «И вы посмели! Посмели сюда! После того, как...» Она надвинулась на Алексея, тесняя его на лестничную клетку. Он уперся спиной в дверной косяк, решив не отступать. «Валя!» — отчаянно закричала женщина. Леонидов напрягся. «Сейчас придет подмога. Валя — это... отец. Она же была Эльза Валентиновна. Он замер в ожидании великана под стать высоченным женщинам этого семейства. Из кухни вышел маленький щуплый мужчина в клетчатом фартуке. В руках он держал кастрюлю. «В чем дело, Роза?» — тихим голосом спросил Валя. «Ты знаешь, кто к нам пришел? Это же...» — Алексей Леонидов, — поспешил представиться он. «А? Что ж, проходите». «Нет, я его не впущу», — заупрямилась Роза Марципановна. «Но мне надо задать вам пару вопросов», — взмолился Алексей. «Вы же хотите, чтобы нашли убийцу вашей дочери?» «Он уже найден. Эльзу убил мой зять, этот мерзавец, алкоголик, напился и застрелил ее, потому что у него любовница». «Но откуда вам это известно?» «Я видела это по телевизору». «Как он напился и застрелил ее?» «Да, то есть... Что вы из меня дуру делаете? Я буду жаловаться!» «Я просто хотел узнать, что именно вы видели по телевизору. Я-то не видел». «Я видела его любовницу. И как они пили шампанское. Понятно, почему нас не позвали ближайших родственников». «Смотреть любовницу? Пить с ней шампанское?» «По телевизору был сюжет об открытии торгового центра», — тихим голосом пояснил мужчина в клетчатом фартуке, поглаживая кастрюлю. «Мой зять стоял рядом с симпатичной брюнеткой. Они действительно пили шампанское». «Симпатичной? Да она лохудра!» — завопила Роза Марципановна. «Пусть так», — покорно сказал ее муж. «Все вы одинаковы. Дай тебе волю, ты тоже найдешь какую-нибудь лохудру». «Пусть так». «Что?» «Милая, ты же не любишь, когда я с тобой спорю. Если ты хочешь, чтобы я кого-то нашел...» «Нет, это невыносимо. Нельзя же все понимать так буквально. Я 35 лет прожила с тупицей». Алексей моментально обиделся за Валентина Тлюстенхабля. Он казался человеком не глупым, а главное — вменяемым. Почему он позволяет так с собой обращаться? «Роза Марципановна», — строго сказал Леонидов. «Вы, конечно, можете жаловаться, но дело от этого не сдвинется с мертвой точки. Чтобы состоялся суд над вашим зятем, нужны доказательства. Собрать их — моя работа. Вы обязаны со мной поговорить, как мать и законопослушная гражданка». Она задумалась. Потом подозрительно посмотрела на Алексея и спросила. «Какие вам еще нужны доказательства? Он же ее бил». «Я это знаю, но ваша дочь не жаловалась в правоохранительные органы». «Она жаловалась мне». «Понимаю. Но почему тогда вы не приняли никаких мер?» Она вдруг обмякла. Алексей воспользовался моментом, чтобы отвоевать позиции. Неудобно стоять, упираясь спиной в дверной косяк. Он потеснил Розу Марципановну и продвинулся на несколько метров в холл. «Видите ли, ему не надо было объяснять, он все видел. Огромная квартира в центральном округе столицы. Новенький торговый центр, две машины, достаток в доме. Роза Марципановна любит деньги. Дочь она тоже любит. То есть любила. Но он вспомнил. Даже мама, у которой плохие отношения с Тату, говорит: «Эльза, девочка, пока ты с Мамоновым, я за тебя спокойна. Ни в коем случае не бросай его». «Я с ней говорил», — нажал Алексей. «Незадолго до ее смерти. Эльза Валентиновна сказала, что это вы, мать, в каждом телефонном разговоре убеждали ее не разводиться с Мамоновым». «Но я же не знала». Она не выдержала и разрыдалась. Алексей понял и это. Виновата и ищет крайнего. Они с мадам в одинаковом положении. Если бы не жадность к деньгам, Роза Марципановна давно бы развела Эльзу с Мамоновым. При ее-то взрывной энергии утащила бы силы из этой квартиры. Видимо, Мамонов давал теще много денег. А теперь она рыдает и ищет, на кого бы свалить вину. Бегает по инстанциям, жалобы пишет. «Где же вы сегодня были, Роза Марципановна?» — как можно мягче спросил Алексей. Ему надо было вытянуть из нее максимум информации. «На даче. Я там ночевала. Вдруг туда приедет сила. Он прячется, скрывается от правосудия. Я там оставила Анну, а сама... Мне нужно взять кое-какие вещи». «Ах, вещи. Надо организовать похороны. А этот мерзавец... Алкоголик!» — она снова начала заводиться. «Это тоже понятно. Лучшего крайнего, чем Мамонов, сейчас не найти. Если бы вы попытались с ним договориться... Договориться? С убийцей моей дочери? Она вскинула голову. Слезы моментально высохли. По второму кругу пошли, подумал Алексей и загрустил. Но почему вы так уверены? А кто? Вновь перебила его Роза Марципановна. Больше некому. Моя бедная девочка, она была так наивна. Ну откуда у нее враги? Хорошо, врагов у нее не было. А тайны были? Тайны? Вы мать, она ведь бывала с вами откровенно? Да, конечно, ближе меня у нее человека не было. А как же астролог и психотерапевт? Но это же обслуга. Роза Марципановна презрительно пожала могучими плечами. А я мать. Последний секрет, который она с вами поделилась, не припомните? С надеждой спросил Алексей. Но она сказала, что это не телефонный разговор. Алексей вздрогнул. Значит, был секрет. Да, она говорила так таинственно. Мол, мама, скоро моя жизнь изменится. А любовник? Она собиралась бросить Мамонова? Что вы, нет, не любовник, я знаю свою дочь. Когда она влюблена, то ведет себя не так. А она часто влюблялась? Нет, что вы. Один раз, да и то в школе, в 10 классе. Честно говоря, я уже начала за нее переживать. Она не проявляла интереса ни к мужчинам, ни к детям. При виде малышей всегда говорила «фи». А потом появилась сила. Я так обрадовалась, когда спихнула ее с рук. То есть, когда выдала замуж. Нет, это не любовник, уверенно повторила Роза Марципановна. Тогда что? Мы с ней не успели поговорить, пожаловалась женщина. Только я приехала, она отправила меня в магазин. В доме, мол, нет необходимого количества продуктов. И я ее поняла. Никаких обид, ведь я сама приучила ее к экономии. Тем более все оплатил Сила. Потом они поехали к психотерапевту, а на утро и вовсе укатили на дачу. И опять. Это не телефонный разговор. Но что-то она успела сказать. Да почти ничего. Ой, мама, я тебе такое расскажу, только Анне не говори, она же болтушка, а это пока секрет. И убежала. Она собиралась рассказать мне все перед отъездом. Как интересно. Значит, у Эльзы Валентиновны был секрет. И она бы выболтала его, но не успела, ее убили. А при чем здесь тогда Мамонов? Вы милиция, вы и думаете. Роза Марципановна вновь заняла круговую оборону. Ненависть к зятю теперь удвоилась. Ведь она не могла больше пользоваться его деньгами. Хорошо, хорошо. А вы не подскажете мне адреса офисов ее психотерапевта и астролога? Хотя бы номер телефонов? Нет, не знаю. В ее блокноте записано, — тихо сказал Валентин Тлюстенхабль, внимательно прислушивающийся к разговору. «Вечно ты лезешь!» — одернула его жена. «Но, Роза, мы должны помогать следствию». «Где блокнот?» — спросил Алексей. Валентин Тлюстенхабль ушел в спальню и вскоре вынес оттуда ежедневник. В дорогом кожаном переплете с тиснением на обложке. Э.М. «Я не имею права его изъять», — подумал Алексей, — «без понятых. Провести официальную процедуру, согласно букве закона? У меня на всю эту канитель просто нет времени». Он тяжело вздохнул и открыл ежедневник. Все записи были в идеальном порядке. У Эльзы Валентиновны оказался крупный детский почерк. Она делала массу грамматических ошибок, зато не делала помарок. Алексей быстро нашел все, что ему было нужно. Астролог приходился на букву О, психотерапевт, как ни странно, на П. Телефоны и адреса. Переписав он и ежедневник, он все-таки вернул. Оперативно-розыскные мероприятия по этому делу проводят другие, вот пусть они и изымают. Но что-то не торопится. Правильно, куда им торопиться? Они отрабатывают версию убийства на бытовой почве. В роли главного подозреваемого выступает супруг. Доказать, что убил он, гораздо проще, нежели отследить все контакты Эльзы Валентиновны за последние, скажем, полгода. «Я не прощаюсь, Роза Марципановна», — сказал Алексей, открыв входную дверь. «Не надейтесь, заявление я не заберу. Давно пора навести у вас порядок». «У вас? В милиции». «Вы будете наводить?» — Леонидов прищурился. «Общественность. Но в вашем лице. В депутаты будете баллотироваться?» «Да что вы себе позволяете?» «Звучит как оскорбление, да?» «Совершенно с вами согласен». И Алексей повернулся к ней спиной. «Я вас провожу», — сказал ему вслед Валентин Тлюстенхабль. На лестничную клетку они вышли вместе. «Моя жена — женщина прямолинейная», — вздохнул тесть Мамонова, поправив клетчатый фартук. «Против нее надо действовать хитростью. К примеру, надо сказать. Иди, жалуйся, пиши, звони. Тогда она назло никуда не пойдет». «Сомневаюсь. Кстати, как вас угораздило на ней жениться?» «Я сам этого не понял», — собеседник развел руками. «Осторожный, неглупый человек, мой зять, и тот попался. Женился же он на Элечке». «Мои женщины», — он с опаской оглянулся на дверь, — «они могут загипнотизировать. Я уже не говорю о напоре, с которым...» «В общем, это было наваждение. Она забеременела, вот я и...» «Значит, ненависти к зятю вы не испытываете?» «Сила — несчастный человек. Когда я видел его в последний раз, он был измучен и болен. Я тоже когда-то крепко пил». Валентин Тлюстин-Хабль тяжело вздохнул. «Но потом понял, что это не выход. Посмотрите вокруг. Так получается, что с тобой случилось далеко не самое страшное. Вот теперь случилось, когда умерла младшая дочь. А теперь уж мне вряд ли дождаться внуков. Остальное пустяки. У моей жены, кроме недостатков, много неоспоримых достоинств. Она замечательная хозяйка, рачительная, энергичная женщина. Готовит, стирает, убирает, делает ремонт в квартире. Пробивная, чего у меня уж точно нет. Она достанет любую справку, добудет любую бумагу. Кричит — да. Но если с ней не спорить, не давать ей повода, Элечка со временем стала бы такой же, как ее мать». «Вот этого он и боялся, ваш зять. Скажите, а с вами младшая дочь не делилась секретами?» «Нет. Она равнодушна к мужчинам. Была. Даже к отцу. Но насчет любовника я бы с такой уверенностью не говорил, что его не было». «Почему?» «Я нашел книги. В ванной комнате. У нее привычка с детства читать, лежа в ванной, наполненной пеной. Мать всегда на Элечку ругалась, говорила, что она портит книги. Но она все равно читала. Я нашел, он тяжело вздохнул. Переводные любовные романы. Глупые, слезливые. Сказки, одним словом. Так вот, там пометки. На полях. А некоторые фразы подчеркнуты». «Она конспектировала переводные любовные романы?» «Согласитесь, что это неспроста. А цитаты мне не подберете? Какие именно мужчины ее интересовали? Цвет глаз, волос? Что высокий, я уверен. А черты характера? Впрочем, они все одинаковы в этих романах. Умный, красивый, сильный, добрый и хороший спортсмен, преуспевающий бизнесмен. В крайнем случае адвокат. Это опустим. Давайте внешность. Я попробую». «Валя!» — раздался из-за двери отчаянный крик Розы Марципановны. «Где ты там?» «Пошел», — покорно сказал Валентин Тлюстин-Хабль. На прощание Алексей крепко пожал ему руку. Выйдя из подъезда, сверился с записями и решил, что в первую очередь надо навестить психотерапевта Василису Ивановну. Ее офис расположен гораздо ближе, чем офис астролога Венеры. Гелиевны? Прекрасное имя. Прекрасное. С таким именем надо работать только астрологом. Хотя астролог — это не профессия, а призвание. Итак, он ехал к психотерапевту. Тайна Эльзы Валентиновны не давала покоя. И Мамонов сказал, глупышка могла выболтать секрет, даже не догадываясь о том, что кого-то подставляет. Мать не знала о тайне, вернее, не успела узнать. Но Эльза Валентиновна наверняка исповедовалась своему психотерапевту. Алексей уже мысленно нарисовал портреты обеих женщин. Полная уютная Василиса Ивановна, русая коса через плечо и высокая худая брюнетка Венера Гелиевна. Советчицы и самые близкие подруги ныне покойной красавицы Эльзы. В первом офисе его встретила очаровательная секретарша. «Все время Василиса Ивановна расписана», — предупредила она. «Через 40 минут у нее клиент». «А сейчас?» «И сейчас клиент». «Я из милиции, вот мои документы». «Сеансу нельзя мешать». «А когда он выйдет?» «Клиент, мне надо минут 10 от силы, я вклинюсь между сеансами». «Но я подожду». Алексей занял позицию у двери кабинета. Девушка занервничала. Минут через 10 дверь открылась, и из кабинета, нервно поправляя воротничок белоснежной блузки, выскользнула дама бальзаковского возраста. Скользнув по Леонидову безразличным взглядом, она направилась к выходу. «Всего хорошего», — прощебетала секретарша. В этот момент на пороге появилась худющая брюнетка. На ее кремовой блузе в беспорядке рассыпались иероглифы. «Алла, что там у нас?» «Через 20 минут клиент, но...» «Мне достаточно 20 минут», — сказал Алексей, поднимаясь. «А туда ли я попал?» — подумал он, глядя на брюнетку. «Это Василиса?» И на всякий случай уточнил. «Василиса Ивановна?» «Да, это я», — сухо сказала брюнетка. «Но я не могу вас принять». «Да можете, можете, Василиса Ивановна, я из милиции, из...» «Не надо пугаться. У меня к вам пара вопросов. Повторяю, мне хватит 20 минут, даже 10». «Алла, если придет клиент...» — Василиса Ивановна судорожно сглотнула. «Отвлеки его, предложи чай, кофе. Не здесь». «Я поняла». «Боитесь, что я всех клиентов распугаю?» — все так же весело, — сказал Алексей. «Заходите, только быстро». Зазвенел колокольчик над входной дверью. «Милое изобретение. Особенно бьет по нервам, когда магазин пуст, а ты ничего не собираешься покупать. Только посмотреть. Кажется, клиент уже был здесь». Секретарша занервничала и кинулась на перехват. Алексей зашел в кабинет, и Василиса Ивановна поспешно захлопнула дверь. «Что вы хотели?» «Может, присядем?» «Хорошо». Она села за стол, Алексей опустился на стул напротив. «Вы еще не знаете, что с вашей подругой случилось несчастье? Или уже знаете?» «С какой подругой?» «С подругой и клиенткой. Я имею в виду Эльзу Валентиновну Мамонову. Поэтому я к вам и пришел. Мне хотелось бы узнать. Да, я ей звонила. Ну и что?» «Когда звонили?» «Позавчера. В день, когда ее убили. Ну и что?» «Да, собственно...» Распечатки телефонных звонков Эльзы Валентиновны у него не было. Но сидящая напротив женщина об этом не знает. Кажется, она напугана. Даже документы не спросила. И не удивилась. Почему милиция? Зачем милиция? Сразу начала защищаться, то есть атаковать. «Да, я звонила, ну и что?» Леонидов решил блефовать. «На даче у Мамоновых в тот день был гость или гостья. Вы звонили, чтобы договориться о встрече. Но разве...» «Разве есть запись этого разговора?» — сообразила она. «Откуда вы можете знать, о чем мы договаривались?» «А о чем еще клиент может договариваться со своим психотерапевтом, как не об очередном сеансе? Или внеочередном? Кстати, вы звонили или она вам? А разве вы этого не знаете, кто кому звонил? Разве у вас нет распечатки всех ее звонков? И вообще, кто вы такой?» Он понял, что допустил ошибку и полез за документами. Она не столько читала, сколько думала. Пауза была слишком уж долгой. Возвращая ему документы, Василиса Ивановна размеренно сказала. «Вы правы, мы договаривались об очередном сеансе. Но Эльза на него не приехала. С ней случилось несчастье. Я ничем не могу вам помочь». «Да можете. Можете, Василиса Ивановна. Она ведь все вам рассказывала, делилась секретами». «Я знаю, у нее был секрет. Кому, как не вам, все о ней знать. У нее что, был любовник?» «Любовник?» «Да, любовник. Извините, но...» «Не извиню, уже не конфиденциальная информация. Человека убили, возбуждено уголовное дело, никаких тайн больше нет. Вам понятно?» «Это была добрая, честная женщина», — медленно с расстановкой сказала Василиса Ивановна. «Немного наивная, но...» Ни в каком криминале она замешана не была. «Я и не спрашиваю о криминале, я спрашиваю о любовнике. Это ведь не криминал иметь любовника». «Это необходимость», — Василиса Ивановна усмехнулась, граничащая с криминалом. «Иногда ради любовника приходится идти на такие жертвы, что...» Она тяжело вздохнула. «Эльза любить не умела, ее чувства спали. Ее брак был и удачен, и неудачен одновременно. Я не знаю, что было бы для нее лучше — любить или остаться с мужем. Ни для кого не секрет, что любви между ними не было. Тем не менее, это был во всех отношениях гармоничный брак. Они прекрасно друг друга дополняли. О каком любовнике вы говорите?» «А что вы можете сказать о ее муже? Он ведь тоже ваш клиент». «Откуда вы знаете?» «Да, клиент. У него серьезные проблемы, он пьет и много пьет. У него уже начались галлюцинации». Она сглотнула. «На почве алкоголизма. И, кроме того, навязчивая идея. Он приходил сюда неделю назад и говорил, что мечтает о смерти жены. Я не удивлюсь, если...» «Никто не удивится, вы не исключение. Извините, но у меня нет времени, чтобы продолжать этот разговор. У меня клиент, он платит большие деньги. Это очень богатый человек, и он не любит ждать. Поймите меня правильно. Я понимаю. Когда мы сможем побеседовать? Надо заранее оговорить время, я очень занята. В прокуратуре вас устроят, и не со мной, а со следователем. В прокуратуре? Она вздрогнула. Я же вам сказал, возбуждено уголовное дело. Да-да, а можно в другом месте? Приходите вечером. Куда, сюда? Да, сюда. Боюсь, вечером у меня будут другие дела. Приходите завтра, а сейчас... Поймите меня правильно. Она встала, давая понять, что разговор окончен. Хорошо. Он тоже поднялся и направился к двери. При виде его перепуганная секретарша вскочила. «Где клиент?» — одними губами спросила стоящая за спиной у Леонидова Василиса Ивановна. «В комнате отдыха. Я отнесла ему чай с жасмином». «Хорошо». «Я не прощаюсь», — повторил свою корону на сегодняшний день фразу Алексей и направился к выходу. У подъезда новенького здания, в котором Василиса Ивановна арендовала помещение под офис, в ряд стояли сверкающие дорогие иномарки. Краем глаза Алексей заметил огромный черный джип и подумал. Вот на таком ездит Сила Игнатьевич Мамонов, который сейчас на работе. И направился к метро. Под землей он провел минут 10, не больше, и невольно усмехнулся, подумав. А сколько бы мне пришлось ехать, если бы я был на своей машине? Народу здесь много, это да, но еще не вечер, а потому терпимо. Какой-нибудь час, и рабочий день в большинстве офисов закончится. Вот тогда и начнется. В офисе астролога Алексея встретила хорошенькая секретарша, как две капли воды, похожие на предыдущую. «Близняшки?» — подумал он, но, приглядевшись, понял, что ошибся. Эта девушка была более блондинка и менее модель. Просто выражение лица у обеих секретарш было одинаковое. «Венера Гелиевна занята», — сразу предупредила девушка. «Я знаю, у нее клиент, но я не отниму много времени». «Надо записываться. За неделю». «Я понимаю. Но нам, сотрудникам милиции, предсказать за неделю, когда случится очередное ЧП, невозможно». «Не то что вам, часовым у небесных светил», — витиевато выразился он. «Вы что, из милиции?» — девушка напряглась. «Да, что, не похож?» — Алексей расправил плечи. Она тут же нажала на кнопку. «Венера Гелиевна, к вам пришли!» Как открылась дверь, Алексей не слышал, но откуда-то из синих сумерек вдруг раздался бархатный женский голос. «Рада видеть вас. Именно сегодня, здесь, в эту минуту звезды...» «Это из милиции!» — предупредила секретарша. «Из милиции?» И на свет выступила невысокая полная женщина в деревенской юбке. Пёстрая ткань, многочисленные оборки. Через правое плечо на грудь перекинута толстая русая коса. «А я не ошибся, мысленно нарисовав их портреты», — подумал Алексей. «Только перепутал. Почему-то астролог выглядит как психотерапевт, а психотерапевт как астролог». Он уже понял, что клиента у Венеры Гелиевны сейчас нет. Видимо, астрологи не так загружены работой, как психотерапевты. Но секретарь всегда говорит, что запись на неделю вперед. Это повышает рейтинг. Чистой воды психология. Кто ж пойдет на прием к человеку, к которому не ломится народ? Мы все привыкли получать по записи. Нет записи — нет дефицита. Нет дефицита — товар залежался, потому что он не высшего сорта и вообще некачественный. Хочешь преуспеть? Организуй дефицит. Когда публичный человек вошел в пике глубокого пиара и его лицо мелькает в газетах и журналах через день, каждая статья о нем непременно предваряется словами. Он, она, не общается с журналистами и не дает никаких интервью, и только для нашего издания сделала исключение. Некоторые верят. На самом деле все просто. Кто не хочет общаться, тот не общается. Мир вообще устроен просто. Его усложняют те, кто хочет заработать деньги. И чем больше хотят, тем больше усложняют. Алексей видел, что Венера Гелиевна перепугалась, потому что она тут же нырнула в спасительную тень. Он последовал за ней и увидел дверь. Дверь была спрятана за щедрой драпировкой. Бархата здесь не жалели. «Венера Гелиевна, я здесь, не исчезайте», — воззвал Алексей. «Уделите мне пару минут, всего лишь». «Что вам угодно?» — зашипела она, прячась за складками синего бархата. — А что вас так напугало? — Я не имею к этому никакого отношения. — К чему? — Вы знаете. Я-то знаю, а вот вы откуда знаете?» Эта игра начинала его забавлять. Венера Гелиевна попятилась. Ему удалось проникнуть вслед за ней в кабинет. «Да какой там кабинет? Маленький планетарий!» Навесной потолок, имитирующий небесный купол, лепнина, изображающая звезды. Строителям пришлось потрудиться, и аренда здесь в центре должна быть дорогущая. В общем, полный антураж. «У меня к вам пара вопросов, давайте присядем». «Ко мне скоро придет клиент», — пролепетала она. «Да бросьте. Можете справиться у секретарши». «Кто в наше время верит секретаршам?» Алексей тяжело вздохнул. Им зато и платят, чтобы, стоя рядом с шефом, они искренне, с неподдельным сочувствием говорили в телефонную трубку. «Его нет, к сожалению, но как только...» «Откуда у вас столько злости?» «А вот оттуда, измучился я с вами». «Да-да, я и вас имею в виду, Венера Гелиевна. Либо вы причастны к ее убийству, либо...» «Нет, что вы, он же сумасшедший!» «Не понял». «Я не взяла его денег». «Денег? Каких денег? У кого?» «У Мамонова». «А он что, деньги вам предлагал? За что?» «Он же сумасшедший. Одержимый. Пристал ко мне. Не вижу ли я в недалеком будущем ее трупа?» «Ее — это Эльза Валентиновна», — начал догадываться Алексей. «Он что, хотел нанять киллера? Неужели через вас? Я же говорю, он сумасшедший», — убежденно сказала Венера Гелиевна и немного успокоилась. Настолько, что предложила. «Садитесь». «Спасибо, озадачили вы меня. А может, он пошутил? А вы ошиблись? Значит, обманули вас звезды. Убили ее. Виноваты обстоятельства. Ее знак зодиака оказался в доме Марса». «Стоп, стоп, стоп!» Алексей замахал руками. «Денег у меня нет, сразу предупреждаю. Никакого зодиака. Скажите, у нее был любовник?» «Звезды говорили...» «Со звездами все понятно. А вам?» «Вам она что говорила?» «Но я не вправе...» «Был, да?» «Да». «Кто?» «Я не знаю». «А звезды?» «Это было недолго». «Понятно, ее знак зодиака вышел из дома Венеры. Вот видите, я тоже могу. А имя?» «Не знаю. Спросите у зодиака. Но там нет никаких имен». «А что там вообще есть?» Слегка разозлился он. «Я не знаю, клянусь. Она хотела все рассказать мужу». «А любовник об этом знал?» «Кажется». Интересная завязка. У Эльзы Валентиновны были папа с мамой и две близкие подруги. Одна психотерапевт, а другая астролог. Так вот, мама и психотерапевт говорят, что у нее не было любовника. А папа и астролог говорят, что был. Как же быть мне? Задачка-то с секретом. Я подозреваю, что папа и астролог знали ее лучше, чем вы с мамой. Они люди более наблюдательные. Тогда почему их показания расходятся? Она мне сама сказала. Еле слышно выговорила Венера Гелиевна. «Папа с мамой здесь ни при чем». «А любовники?» «Одно время она просто летала, вся в эфире, и приносила мне книжки». «Переводные романы», — сообразил Алексей. «Да». «Что ж, это верный признак». «Она даже пыталась пересказать их содержание». «Сочувствую. Вы, кстати, замужем?» «Нет». «Я женат». «Спасибо, что предупредили». «Не за что. Вернемся к романам. Почему они расстались?» «Они не расстались. Это был вялотекущий роман. То есть сначала бурный. Это когда он рассчитывал получить ее деньги, а потом понял, что Эльза Валентиновна не собирается разводиться. И какие шаги он предпринял? Я не знаю». «А гороскоп, который вы составляли? Она ведь спрашивала у вас, а что говорят звезды? Будет развод или не будет развода?» «Я сказала, что развода не будет». «Из каких соображений?» «Только без зодиака. Мы с вами слишком умные люди, чтобы верить во всю эту чепуху». «Это не чепуха», — запротестовала Венера Гелиевна. «Просто вы мужчина». «Правильно, мужчины практики. Что бы там ни говорили звезды, а семью-то кормить надо. Хоть в доме Марса, хоть у Венеры. Почему же вы были против развода? Вы, а не звезды». «Мне было ее жаль. Я понимала, что ее обманывают. Но попробуйте влюбленной женщине сказать об этом прямо». «И пробовать не буду, потому что знаю результат. Ты мне завидуешь, он самый лучший, у нас все будет хорошо, и вот еще коронная». И все утонуло в океане любви. «Я говорила Эльзе, что их знаки зодиака не совпадают». «Вы не знаете имя, но знаете знак зодиака, под которым он родился». «Да, он скорпион». «Так я и думал», — Алексей кивнул. «Значит, мы будем искать скорпиона, а папа набросает словесный портрет. Дело 2-3 дней». И он наш. Спасибо, Венера Гелиевна. Вы мне помогли. Привет звездам. Надеюсь, вы понимаете, что я здесь ни при чем. Да, но я не прощаюсь. Из офиса Алексей выходил в приподнятом настроении. У нее был таки любовник. И это уже кое-что. Алексей улыбался своей удаче, и вдруг он замер на месте. Потому что удивился. Ему навстречу, тяжело дыша, поднимался по лестнице Сила Игнатьевич Мамонов. «Сила Игнатьевич», — Алексей всплеснул руками. «Вы откуда?» «От психотерапевта». «А куда?» «К астрологу», — буркнул Мамонов. «Постойте-ка», — сообразил Алексей. «Выходит, вы тот самый клиент. Я вышел от Василисы Ивановны, а вы к ней зашли. А до того сидели в комнате отдыха. Вам принесли чай с жасмином». При этих словах Мамонов уставился на него и наморщил лоб. Потом хмыкнул. «А я-то думал, а почему у тебя телефон не отвечает? Я тебе звонил». «Ах, телефон. Телефон я отключил». «Я уж подумал, что ты у бабы». Мамонов усмехнулся. «У меня нет любовницы». «Чего не скажешь о вашей жене?» «У нее была любовница?» Мамонов вытаращил глаза. «Она что, была...» «Нет, хотя я и этому не удивился бы. Народ пошел скрытно и с заскоками. Особенно богачи. Просто иметь любовника или любовницу не модно. Надо иметь эксклюзивный экземпляр в экзотической обстановке». «Шучу. Пойдемте-ка». «Куда?» «Посидим где-нибудь, и я вам все расскажу». «Но у меня сеанс. Я должен знать, что меня ждет в будущем». «А как вам психолог? Помог?» «Она дура», — хмуро сказал Сила Игнатьевич. «Нет, вот тут вы ошибаетесь. Василиса Ивановна — умнейшая женщина». «Тогда почему она говорит, что я псих?» «Потому и говорит». «А сами вы что об этом думаете?» «Я нормален». «В самом деле? Вы это признаете? А я уж было подумал, что вы меня развели». «Я смотрю, у тебя настроение хорошее. Что тебя так развеселило?» — подозрительно спросил Мамонов. «Это от нервов. Настроение у меня дерьмо. Спасибо вашей теще. Кстати, я был у нее сегодня. Вам привет». «Да иди ты!» — Сила Игнатьевич вздрогнул. «Отмените сеанс. Венера Гелиевна лишится заработка, но мне вы сейчас нужнее». «А как же гороскоп?» «Я сам вам его составлю. Как выяснилось, у меня способности». «Ты с ней беседовал? С Венерой?» «Да, она только что меня протестировала и дала добро на составление вашего гороскопа. Я сейчас предскажу ваше будущее», — мрачно пообещал Алексей. «Так что садитесь в машину, не сомневайтесь». Мамонов достал из кармана мобильный телефон. До офиса Венеры было два шага. По мнению Алексея, проще было дойти и все объяснить. Но Сила Игнатьевич сделал это по телефону, стоя на ступеньках. После чего они спустились к машине. «Значит, это был его джип», — подумал Алексей, захлопывая дверцу. «Это хорошо, что я тебя нашел», — сказал Мамонов, когда машина тронулась. «В ресторан мы не пойдем, хотя я умираю от голода. Поедем к моей знакомой». «Что, и у вас тоже есть любовница?» «Она не любовница», — хмуро сказал Сила Игнатьевич. «Я тебе там все объясню. У нее. Заедем в супермаркет. Неудобно с пустыми руками». Тележку навалили доверху. Алексей подумал, что Мамонов собирается выдержать длительную осаду крепости, то есть квартиры своей знакомой. Имя врага ему было известно. Когда кассирша отбила чек, оба не выдержали и полезли в коробку с горячими пончиками. «Какая гадость!» — сказал Мамонов, с наслаждением впиваясь зубами в сдобное тесто. «Точно, она!» Алексей, сладко зажмурившись, слезнул с пальцев вытекший шоколад. «И делают же такую дрянь! Куча калорий! Никакой пользы для организма!» «Отвратительно! Мерзость, да! Вредно есть пончики, вредно, но вкусно!» «Еще бы пивка!» «Отвратительно, но хорошо бы!» Прокомментировав таким образом процесс, они умяли все пончики и поехали дальше. Теперь Алексея клонило в сон. Ночное дежурство, беседа с недалекой Розой Марципановной, потом с умницей Василисой Ивановной, а потом с перепуганной Венерой Гелиевной его утомили. Плюс пончики. Он наелся, а теперь глаза закрывались сами собой. Огромный джип Мамонова плыл по волнам московских дорог, словно корабль. И пассажира укачало. Очнулся Алексей, когда Сила Игнатьевич сказал. «Приехали!» После чего открыл дверцу машины и неуверенно огляделся. «Дом номер 10. Вроде оно или не оно?» Алексей смотрел и не верил своим глазам. Они же приехали. Таких совпадений просто не бывает. Но не бывает, граждане. Он уехал отсюда, из этого дворика, сегодня ночью, чтобы к вечеру сюда же и вернуться. Круг замкнулся. Поэтому Алексей Алексеевич Леонидов с чувством сказал: «Это оно, Сила Игнатьевич, оно!» И бодро выпрыгнул из машины.